Глава 34. Виолетта. Ренат ненасытный. Ему мало. Вожделение не исчезает из его глаз даже после душа, после последовавших ласк в кровати. Мои губы припухли и болят от поцелуев. Тело покрыто укусами и засосами. Он как будто ставит на меня клеймо, что абсолютное варварство. К обеду мы все же выползаем из комнаты и делаем перерыв на обед в гостиной. Я даже надела одну из его рубашек, чтобы прикрыть наготу. Масур, разумеется, недовольно поворчал, но уступил. Боюсь, если я и дальше буду разгуливать по апартаментам голышом, то его главным блюдом буду я. «Ренат, прекрати!» Смущенно отпихиваю наглеца локтем, когда его шаловливая рука пробирается между моих ног. «Не могу, красивые глазки!» Горячо выпаливает. «У меня от тебя башню сносит!» Все же с явным сожалением он отстраняется и отпускает меня. Накладывает мне в тарелку еду, которую 10 минут назад привез персонал, наливает чай и добавляет меда. Меня поражает такая забота Масура. Еще немного, и он пылинки с меня начнет сдувать. После всех пережитых унижений, оскорблений и издевательств такое поведение для меня непривычно. Просто диссонанс какой-то. Еще пару дней назад он вышвырнул меня на обочину посреди пустыни, а теперь в прямом смысле коленки целует. Это потому, что я оказалась девственницей. Или потому, что отдалась ему. Скорее всего, повлияли два этих фактора. Осталось дождаться, пока Ренат наиграется и отправит меня домой. Что бы там ни думала себе Рита, а я не настолько наивна, чтобы полагать, что Ренат женится на мне. Сердце сжимается от осознания того, что скоро мне придется расстаться с моим первым мужчиной во всех смыслах. Должно быть, я чокнутая на всю голову, но Ренат мне нравится. Смогу ли я теперь быть с другим мужчиной? Испытаю ли подобные эмоции? Потому что сейчас я и представить себя с кем-то не могу. Это официально. Ренат Эльман Масур сломал меня. Заставил забыть о гордости, об учебе, о прошлой жизни. Все теперь кажется несущественным, когда я рядом с ним. Разумеется, это все мыльный пузырь, который однажды лопнет. Но пока... Пока я наслаждаюсь его руками, голосом и им самим. «Ренат, можно вопрос?» В какой-то момент решаюсь я спросить. Он заметно напрягается, пару секунд раздумывает и игриво бросает. «Можно, если осторожно. Только не спрашивай, когда я тебя отпущу». Сердито, сверкнув глазами, предупреждает. «Ты знаешь, что от этого я сатанею». «Нет, я не про это. Ты хорошо знаешь русский язык, но при этом все тебя называют арабским принцем. Как так получилось? Знаю, знаю, я непроходимая тупица, но как же хочется узнать хоть что-нибудь про него. И не из сплетен, а от него самого, чтобы поделился, рассказал». «Моя мама славянка. Я не знал отца много лет. Потом он объявился и захотел, чтобы я стал частью семьи и бизнеса». Звучит как в фильмах. Ошарашенно произношу. «Наверное». Пожимает плечами. «Я никогда не задумывался об этом. Мне просто свалилась на голову куча бабла, перспектив, знакомств. Я принял это как должное». «И ты никогда не хотел для себя другого?» «Тут же хочу стукнуть себя по лбу за столь глупый вопрос. Виолетта, этот человек миллиардер. С чего бы ему хотеть другого?» — спрашивается. «Ой, прости, это, наверное, глупо». «Нет». Неожиданно резко прерывает меня и подтягивает к себе. «Это не глупый вопрос». Задумчиво пропускает через свои пальцы мои волосы. На его смуглой ладони они выглядят особенно светлыми. Мы сплошной контраст. Внешне, внутренне и даже социальный статус у нас разный. Ренат находится на самом верху социальной лестницы, когда я стою не то что на первой ступени, а возле нее. Мне только предстоит чего-то добиться, показать себя. И это долгий и тернистый путь. Но даже спустя годы я вряд ли доберусь до Рената, будем откровенны. Вообще-то, я хотел построить карьеру боксера. Когда объявился отец, я какое-то время его не признавал. От всего отказывался, но потом получил травму. Бокс оказался под запретом. Ты принял предложение отца? Да, можно и так сказать. Мы заключили соглашение. Через некоторое время я должен буду переехать сюда на постоянку. Масур пристально смотрит на меня, словно ожидает следующего вопроса, но я отвожу глаза. Ясно, как белый день, что в его будущем нет места для меня. Он, вероятно, женится на мусульманке из обеспеченной семьи, какой-нибудь наследнице алмазных шахт. Для справки, у меня из наследства только две почки. Она будет непорочной, знать много языков, чтить традиции Востока и идеальной женой. Ренат никогда не позволит себе назвать ее шлюхой или отвезти в гарем. Ясно. Похоже, твоя жизнь сложилась. Выдавливаю из себя улыбку. Отчасти. Хмыкает мужчина. Как ты планируешь свое будущее? Освоить профессию филолога, потом встретить хорошего парня и родить ему детишек? Голос Рената сочится ядом. Ему, как кость в горле, стоит сама мысль о том, что когда-нибудь я встречу другого парня. Впрочем, как и мне. Да, что-нибудь вроде этого. Чтобы избежать неловкости, отодвигаюсь и принимаюсь запихиваться салатом. Напряжение между нами можно резать ножом. Ренат в тихом бешенстве. Он собственник и ревнивец, поэтому так реагирует. С звериным рыком Ренат резко подминает меня под себя. Вилка из моих рук выпадает, со звоном падая на пол. Я ахаю, упираясь этому дикарю в широкие плечи. Масур держит меня в капкане своих рук, нависает сверху, сверля глазами, которые сейчас напоминают штормовое море. «Так ты хочешь себе хорошенького паренька, Виолетта?» Со змеиным шипением цедит. «Чтобы дарил цветы, познакомился с мамой, спрашивал, можно ли тебя поцеловать, да?» Трахаться, ой, пардонте, заниматься любовью будете только с выключенным светом в миссионерской позе. Только он никогда не заставит тебя кричать, красивые глазки. Масур наклоняется ко мне, наши губы в считанных миллиметрах друг от друга. Мое дыхание тяжелеет, а воздух сгущается. Хорошие девочки хотят того, кто бы их грязно отымел на столе. Чтобы глаза в глаза друг другу, чтобы горло сорвать, а потом неделю было больно садиться. Я больная на голову, потому что, черт возьми, пошлые слова Рената меня заводят. Я чувствую, как от его грязных высказываний мое лоно пульсирует. Если бы он меня коснулся, то сразу бы почувствовал желание. Я сделаю так, что в твоей хорошенькой головке и мыслей о других не останется, красивые глазки. Коварно шепчет на ухо. Ты не захочешь никого другого. Ты моя. Он грубо меня целует, словно заявляя права. Оттягивает волосы, задирает рубашку, касается груди, сжимает и крутит твердый сосок. Больно и чертовски приятно. Ренат. Шепчу, обхватывая его шею руками. Прижимаюсь ближе, отчего Масур издает приглушенный стон. Мы жадно целуемся, настолько поглощены друг другом, что даже не слышим, как в пентхаус входит посторонний. Только когда раздается деликатное покашливание, Ренат отпускает меня и отстраняется. Я поправляю задравшуюся рубашку, когда слышу удивленное: «Отец?» «Черт! Натянув как можно ниже рубашку, сажусь и выпрямляюсь, точно палку проглотила. Кидаю боязливый взгляд на арабского мужчину, он выглядит крайне недовольным. Начинает что-то говорить на арабском Масуру, раздраженно, зыркая в мою сторону. Губы Рената сжимаются в тонкую полоску, а скулы на лице ходят ходуном. Сквозь крепко сжатые зубы он отвечает отцу, а потом приказывает: «Виолетта, поднимись наверх, жди меня там». Я буквально слетаю с дивана и спешу убраться. Господи, какое позорище! Поднимаю руки к горящим от стыда щекам, понимая, что отец Рената не особо ко мне расположен. Я ему не ровня. Зайдя в комнату, закрываю дверь и прислоняюсь к ней затылком. Делаю несколько глубоких вдохов и выдохов. Что-то произошло. Называйте это шестым чувством или интуицией, но она вопит о том, что это конец. Конец моих страданий. Ага, я продолжаю себя обманывать, потому что так легче. И не важно, что в уголках глаз собираются слезы.